Глава 10. Лия. «Так что, Лия, позвонить Садыкову?» «Мне нельзя возвращаться к мужу», — едва различимо шепчу. Поднимаю взгляд на Ерошина. «Пожалуйста, не выдавай меня. Я уйду». Григорий резко встает. Я вздрагиваю, и он замирает. Хмурится. «Я напугал тебя?» «Нет, я просто...» Суетливо встаю, приглаживая волосы. «Спасибо, что помог и что предупредил, но мне уже пора им...» Замолкаю, едва почувствовав руки на плечах. «Лия, давай для начала ты успокоишься. Почему ты не хочешь, чтобы муж тебя нашел?» Отвожу взгляд. «Андрей изменил, но стыдно-то мне...» Стыдно признаться, что я та самая жена из анекдотов, у которой муж имеет свою же секретаршу или помощницу. Кто там ему Стелла? Теперь я уже ничему не удивлюсь. «Лия, я хочу тебе помочь», — мягко добавляет Ерошин. «Ты уже помог. Спасибо. Теперь мне надо успеть уйти». «Ладно», — неожиданно отступает мужчина. «Не хочешь видеть Садыкова? Не увидишь», — решительно заявляет он и берет меня за руку. Перемены в Григории происходят слишком быстро. Я даже не успеваю за ним. «Давай пальто», — деловито говорит он. «Я послушно выполняю каждое указание. И только когда мы уже спускаемся в лифте, понимаю, что он так ловко взял меня в оборот, а я даже не поняла этого». «Куда вы меня ведете?» — запоздало спрашиваю. «Мы снова на «вы»?» — приподнимает брови Ерошин. «Я ничего не понимаю». Честно признаю собственное поражение. Лифт тормозит, двери открываются, а я так и стою, смотрю на мужчину. «У нас два варианта. Первый — позвоним твоему отцу. Второй — дождемся мужа. А, ну и третий. Поедем покатаемся, чтобы избежать первых двух». Беззаботно улыбается Ерошин. «Хотя, в общем, третий вполне можно по дороге переделать в первый». И пока я соображаю, что ответить, он нагло берет меня за руку, закидывает мою сумку себе на плечо и тащит меня за собой. Уже в его машине я понимаю, что молчаливо приняла эти правила игры. А все потому, что это сняло с меня бремя ответственности. Новость про измену мужа добила меня окончательно. Я должна признать, что не справляюсь. Что предложение врача про суррогатное материнство сделало меня не просто уязвимой. Оно поставило на мне крест, как на женщине. «Пристегнись», — командует Григорий. И я снова послушно выполняю его слова. Отстраненно смотрю в окно. «А Кристина точно не вернется в ближайшее время?» Тихо спрашиваю, наблюдая, как машина выезжает с подземной парковки. «Увы, но нет». И я совершенно не слышу расстройства в его голосе. Мы встречаемся взглядами, и я испытываю странное чувство. Словно Григорий чего-то ждет от меня, а я не понимаю, чего именно. Он вообще так странно спрашивал о том, помню ли я его. А у меня не получается. Не выходит найти его образ в памяти. Кристина как-то вскользь говорила про семью, но я не помню, что именно. «Так что, первый или третий вариант?» — спрашивает Ерошин, тормозя перед шлагбаумом. «Стоит мне представить, что папа узнает...» После того, как он недавно женился, его совсем перестала интересовать моя жизнь. И ладно, я даже могла это понять. Опять же, жена молодая. Вот беременная вроде. Но неужели ему стало совсем наплевать на мое здоровье? На последнем обеде так вообще заметил, что надо все-таки стараться с наследником получше. Мол, это укрепит союз между семьями. «Иначе мужик найдет, от кого настрогать». Я тогда возмутилась, и мы с отцом поругались. Но сейчас я понимаю, что папа был прав. И дело получается во мне? Это из-за моей неполноценности он со Стеллой? Третий. Делаю окончательный выбор. «Если можно, отвези меня на вокзал». Добавляю. «Попробую купить билет на автобус». Григорий не спорит, не пытается отговорить или убедить так не делать. «Мне страшно, конечно. Но куда я рвану? Документов с собой нет, денег впритык. Разве что вон у Ерошина в долг попросить». Но едва мы выезжаем с парковки, как я вижу машину мужа. Пока еще далеко, но он же едет сюда. А значит, увидит меня. Увидит и заберет. Замираю, вцепившись в ручку двери, и неосознанно говорю. «Нет, не надо туда, там...» Григорий тут же сворачивает направо. Как раз в небольшой парковочный карман. А затем, резко отстегнув свой ремень, поворачивается ко мне и... Целует. Впервые моих губ касается другой мужчина. Чужой мужчина. Несколько мгновений я ошарашена и нахожусь просто в ступоре. Но как только эта мысль в полной мере доходит до меня, отталкиваю Ерошина. Тот почему-то реагирует не сразу. Но едва отпускает меня, я действую на инстинктах. И только когда ладонь горит от пощечины, понимаю, что именно сделала. Мы оба тяжело дышим. У Григория такой странный сейчас взгляд. Я никогда не видела такой жадности в глазах у мужа. Мы, конечно, целовались и не раз, но он не смотрел на меня вот так, будто я самое важное в его мире, с какой-то болезненной одержимостью. Моргаю пару раз, и все пропадает. «Заслужил». Хрипло произносит Ерошин. «Там машина твоего мужа. Он мог увидеть. Прости, это единственное, что мне пришло в голову». Медленно моргаю, принимая его объяснение. «Не делай так больше. Прошу его. Это неправильно». Григорий стискивает зубы, но все же кивает. Напряжение между нами растет. Мы медленно выезжаем на дорогу. За окном мелькают вечерние огни. Осень набирает обороты, а я ежусь от мысли, что надо все-таки решить, как быть дальше. Хотя бы направление для автобуса выбрать, пока едем до автовокзала. «Ты так и не поела», — замечает Ерошин чуть погодя. «Не страшно, куплю что-нибудь по дороге». Говорю, а сама понимаю, что ведь вру безбожно. С моими скудными средствами вряд ли я что-то смогу себе позволить. Надо как-то устроиться, что-то решить с работой. Да только мне разве что уборщицей куда-то пойти. Я хоть и получила образование, так и не пошла работать. Все надеялась, что смогу стать матерью. Пока я пребываю в своих невеселых мыслях, упускаю момент, что мы едем вообще не в сторону вокзала. Оглядываюсь и начинаю паниковать. «Григорий, куда ты меня везешь? К отцу?» Он удивленно смотрит на меня. «Ты ведь отказалась с ним связываться?» «Нет, конечно. У меня есть еще одна квартира. Туда поедем». «Но я просила на вокзал». Ерошин тяжело вздыхает и, пригасив скорость, в итоге съезжает на обочину. «Лия, давай кое-что проясним. Ты отказалась звонить отцу по каким-то своим причинам. Ты не хочешь встречаться с мужем. И, очевидно, раз уж ты пришла искать помощи у Кристины, которая, прямо скажем, не самая добрая душа, в твоей жизни случился какой-то...» Он тактично замолкает. «В общем, нечто, выходящее за грань. Так?» «Допустим». «Осторожно соглашаюсь. Ты хочешь бежать из города. Собираешься скрыться от мужа, который, очевидно, захочет тебя вернуть. Поправь меня, но если ты воспользуешься картой, то тебя тут же найдут. Так?» «Так», — обреченно киваю. «Налички у тебя много?» Жар заливает лицо. «Обидно, что Ерошин так легко меня просчитал. Получается, и Андрей тогда сможет. Лия? Не очень, вынуждена признаться. Но я устроюсь на работу. По своим документам? Проницательно спрашивает Григорий. Я не очень хорошо знаком с Садыковым, но, кажется, у него хорошие связи. И длинные руки. Уверена, что ты сможешь одна против него. Последний вопрос звучит так двусмысленно, что я краснею еще сильнее. Я хотя бы попытаюсь. Григорий пытливо смотрит на меня. «Тебе не обязательно», — наконец выдает он. «Я могу помочь». «Просто так?» — вырывается у меня следом. «Нет», — качает головой Ерошин, убивая робко зародившуюся надежду. «Взамен я попрошу ответить на один вопрос». «Какой?» «Что сделал Андрей, что ты сбежала от него?»